Наличествовала также прикроватная тумбочка, пустая, две привинченные к полу табуретки, крошечный клозет и даже миниатюрный душ. Сварог и представить себе не мог, что тонюсенькая струйка, едва теплой мутноватой водицы из крана, может доставить такое наслаждение. Где-то с полчаса он яростно отдраивал тело, изведя весь скромный кусок мыла, и немало не заботясь о том, что запас пресной воды на борту должно быть ограничен. Плевать, вокруг воды полно. Вытерся небольшим полотенцем и переоблачился в выданный доко костюмчик супермена, разве что без пояса. Это, оказывается, была не военная форма. В таких, с позволения сказать, нарядах щеголяла половина населения короны, штатского и служивого. Мода, ишь ты! С неудовольствием оглядел свое отражение в миниатюрном квадратном зеркале над кроватью. Ну, чистый мистер Икс, блин. По рыбам, по звездам проносит шаланду. Три грека в Одессу везут контрабанду, продекламировал он. Ну что ж, добро пожаловать в гильдию контрабандистов, граф. Хотя бы в качестве контрабанды. И как был в непривычной одежде, завалился на постель. Он лежал на спине, смотрел в темноту, слушал мерный усыпляющий шум корабельных механизмов, слышал приглушенные голоса, доносящиеся из кубрика. Контрабандисты праздновали победу над черной молнией, чувствовал убаюкивающее покачивание субмарины, а уснуть не мог. Не мог, и все. Хотя и чувствовал, что вымотан до предела. Так бывает иногда. Кажется, стоит только добраться до постели, и отрубишься в момент. А доберешься, и не уснуть, хоть ты тресни. Переволновались вы, ваше величество, перенервничали. Не бережете себя. Ну, так и что же нам теперь че делать? А, милорд? Ответ, собственно, один. Да, действительно, опять пускаться на поиски проклятой двери, или как она зовется в этом мире. А что в этом мире дверь хотя бы одна, но существует... Сварог отчего-то не сомневался. Иначе неинтересно. Иначе я так не играю. Так что, как это ни прискорбно, отыскание заветного входа в кроличью нору становится, похоже, доброй традицией путешественника по вселенным. У Уэллса, кажется, есть такой рассказ. Поиска квартиры как вид спорта. А у нас, извольте видеть, ролевая игра. Поиски двери как способ вернуться домой. Открой правильную дверцу. И ты выиграл. Открой неправильную, и милости просим в начало игры, только с другими фигурами. А именно, Метрополия, иные таинственный заказчик, Грантай, который явно наделен некоторыми колдовскими способностями, кои, как утверждается официально, суть выдумки и чистой воды суеверия, и не будем забывать, господа, о, оглушительно запеликало чувство опасности. Сварог рывком сел. Покрутил головой, выискивая ее источник. Чудовищный удар. Кровать брыкнулась, и как взбесившаяся лошадь швырнула его на пол, сверху упало одеяло, субмарина резко накренилась на правый борт и выпрямилась. Где-то вдалеке по бабье загласилась сирена. Ее вопль подхватила другая, значительно ближе, еще одна, еще... И вот уже целый сводный хор мартовских котов надрывает глотки, заполняет жутким воем каждый уголок дархской услады. Сварог сам не понял, как очутился в коридоре. Рефлексы сработали быстрее разума. Секунду назад он еще путался в чертовом одеяле, вот он уже снаружи, сжимая в руке шаур. Кто-то хрипло выкрикивает какие-то команды. «Туда-сюда!» Бестолково на первый взгляд снует матросня. Сварог поймал за рукав пробегающего мимо Грантая, заорал, перекрикивая надрывный ор сирен. «Что случилось?» «Не знаю!» В глазах морского волчонка плескался неподдельный ужас. «Каскад!» «А, проклятие! Где доко и капитан?» «Должны быть на Марсовой площадке!» И юный Йорк Капрал вскрикнул. «Не знаю!» «Какая еще Марсовая площадка?» Рявкнул Сварог. «Это же подлодка!» Распахнула дверь слева. И рядом очутился Рошаль, тоже одетый, сна не в одном глазу, выкрикнул. «Нападение! Авария! Что делаем, маскап?» Еще один удар сокрушил субмарину. Кто-то заорал. Повалил серый, воняющий, горелой изоляцией дым. Сварог обернулся к посеревшему лицом Грану. «Туда, к капитану, живо!» «А, живо, сопля, кому говорят?» И встряхнул так, что у того лязгнули зубы.